Глава 33. Ой, как стыдно Насте писать хлопцу письмо. Правда, Павел ей вроде и не чужой, но уже и не родич. Странно, не родич, но стал роднее. И писать ему надо такое. Зачем он задает ей вопросы, на которые она уже ответила? Ну, не совсем прямо ответила, но он же не дурачок, все понял. Настя сидит за столом у маленького окна с черной от древности и частой протирки керосином рамой, за тем самым столом в бывшей Степановой хате, где 4 года назад сидели таинственные гости Аляны. Вспоминает Настя прошлую осень, когда Павел каждый день бегал за село встречать почтальона, надеясь, что тот несет ему вызов на экзамены в летное училище. В один из таких дней она тоже пошла за село, в лес по дрова пошла. А чтоб Павел чего не подумал, захватила для вязки дров толстую веревку. Увидела Павла, сидевшим на каменном жернове у старой полуразвалившейся ветряной мельницы. Он неотрывно глядел на убегающую к местечку Воронцовка, скучную от безлюдья дорогу, и будто прислушивался, как над головой дремотно поскрипывал ветряк, подняв в небо скелеты 2 уцелевших и уже неподвластных ветру крыльев. Заметив Настю, Павел смущенно заулыбался. Ему, видать, не хотелось, чтобы Настя знала, с каким томительным нетерпением ждал он вызова в училище. Но от Насти трудно что-либо утаить. — Почтаря ждешь? — с безжалостной насмешкой спросила она. — Да. От батьки давно вестей не было. — А почтарь дома? Картошку на огороде копает. — Серьезно? — Знал бы, сам слетал на почту. — Пойдем, летун, лучше в лес по дрова. Ночью бушевал такой ветрюган, полно сушняка навалил. — Пойдем, — с нескрываемой радостью согласился Павел. Лес действительно выглядел необычно. Под ногами много сушняка и перемолотой листвы. Казалось, что деревья ожесточенно передрались между собой. Искалеченная листва была особенно заметна на тропинках и дорогах, не заросших травой и бурьяном. Оббитая ветром, она уже начала увядать, и от этого в лесу стоял густой дурманящий аромат, напоминавший банную парную с березовыми вениками. Они прошли по тощему скрипучему мостку, вросшему в берега узкого рыжего ручейка жабокрячки, поднялись в сосняк и, глядя себе под ноги, зашагали по усыпанной хвоей тропе. Павел спросил у нее: — Если возьмут меня в училище, будешь ждать? — Кого ждать? Она притворилась, что не поняла. — Меня. — А зачем тебе ждать? — Захочешь — приедешь. Замуж не выскочишь. Придет время, будет видно. А тебе сколько учиться? 3 года. Ого! Но если любишь, дождешься. И не стыдно тебе женихаться так рано? Мне уже скоро 17 будет. А мне только 16. Настя. Павел остановился, взял ее за руку. Она не отняла руки, а только пугливо оглянулась по сторонам. По лесу бродили женщины, собирая сушняк. «Что, Павел?» — глянула ему в глаза открыто, со смешинкой, хотя смеяться не хотелось. Сердце насторожилось от того, что Павлик мог сказать какие-то страшные слова. Но он сказал не страшные. «Если ты выйдешь замуж за Серегу, я приеду и убью тебя». «Тю!» — ей стало смешно. «Лучше не уезжай никуда». — Надо. Потом я вернусь и заберу тебя с собой. — Так меня мама и отпустит. — Отпустит. Ты только жди меня. — Тебя дождешься. Уедешь и поминай, как звали. — Ты не веришь? Насте даже стыдно вспоминать, что было потом. Павел обнял ее и поцеловал. Первый раз в жизни поцеловал, и так неожиданно. Она даже не успела отпихнуть его, отвернуться. А рядом послышался треск сухой ветки. На тропинку вышла с вязанкой дров Харитина, мать Сереги. Может, Харитина и не видела ничего, но Настя от стыда и страха вскрикнула и кинулась в густой подлесок. Побежала сквозь кусты прямо к полю, побежала так быстро, что Павел догнал ее только у села. А вчера днем Настя получила от Павла письмо. Принес его не почтальон, а Иван Никитич, его первый учитель, прошу. Уж лучше бы почтальон. Она не знала, куда деть глаза, когда прошу, положил на стол конверт. А мама, как маленькая, сразу и пристала. Читай, что там пишет наш Павлик. Хорошо, что Иван Никитич вмешался. Письмо адресовано Насте. Пусть прочтет его сама. Потом стал корить Настю, что бросила школу, стал выспрашивать причины. Настя не смела сказать ему правду. Да и как сказать о себе плохое? Не любит она долго ломать голову над книгами, над задачами. А быть в классе отстающей значит быть хуже всех девчат, хотя она красивее многих. Но разве понимают это в школе? Вон поле заволока, такая страшнющая, что на нее даже собаки не гавкают, боятся. Но учится на отлично. И хлопцы табуном за поле бегают. Настя же только Павла и Серегу присушила. Павел теперь далеко. А Серега, срамота одна, веснущатый, как сорочье яйцо, да и он после семилетки дома остался. Но прошу, этого не объяснишь. В разговор вмешалась мама. Она показала учителю на старый ткацкий станок, оставшийся в хате после смерти Григоринчихи, и ответила за Настю. Вот ее школа. Научится, будет иметь хлеб на всю жизнь. Иван Никитич засмеялся и словно на уроке начал говорить, что ручной ткацкий станок скоро понадобится только для музея. Пройдет, мол, время, появится в лавках много мануфактуры, люди заживут лучше, и никто не станет носить одежду из домотканного полотна. Так Настя ему и поверила. Полотно всегда будет нужно. На скатерти, нарядно, на рушники. А разве кто-нибудь из мужиков выйдет в поле в штанах фабричной выработки? Да никогда в жизни. Полотно прочнее и дешевле. Для того и сеют на каждом огороде коноплю. Когда прошу ушел, Настя выбежала на подворье и, спрятавшись под поветью, прочитала письмо. Потом долго боялась вернуться в хату, расспросов мамы боялась. А мама все равно расспрашивала. Но разве скажешь маме о том, что пишет Павлик? Отмолчалась. А мама будто сама прочла письмо, хотя Настя спрятала его под блузку. Вначале похвалила Павла. Добрая у него душа, мягкая. С таким век проживешь и горе не узнаешь. А потом... Ой, как жалко, что Павло отрезанный ломоть. Пока не отвыкнет от села, будет писать. Сердцем-то он еще тут. А притрется к городу, забудет про все. Выучится на летчика, и сельская девчина ему уже не пара. Но как же иначе? Разве мало в городе славных девчат? Нет, не верит Настя маме. Павел не такой. Никогда он не обманет Настю, не отступится от своих слов. Все мамы такие, боятся того, чего не надо бояться. А она, Настя, тоже хороша. Чего дичилась? Зачем притворялась перед Павликом, что он ей безразличен? Легко было притворяться, когда он всегда находился рядом. А сейчас она ждет, не дождется, чтоб сгинул снег, чтоб пойти в лес да хоть постоять на том милом мосточке через ручеек Жабокрячку, по которому они проходили с Павлом, посмотреть на то место, где он поцеловал ее. Как хорошо, что у людей есть память. Настя все помнит. И как Павлик побил ее однажды, и как пасли они коров, и как в школу ходили. А Серегу кто за чуб таскал? Она за Павлика своего заступилась. Теперь Настя не будет хитрить. Вот возьмет сейчас и напишет ему всю-всю правду, напишет, что думает о нем каждую минуточку, и будет ждать его, как соловей лето. Пусть он только учится и не тревожится ни о чем. Она умеет ждать. Бывают же такие дни. На утреннем осмотре, когда учебная эскадрилья замерла в двухшеренжном строю среди казармы, сам старшина, вышколенный служака, поставил всем в пример курсанта Ярчука за образцовый внешний вид. А днем Павел получил письмо от Насти. Такое письмо! Никогда же Настя его не целовала, а в письме, в самом низу клетчатой страницы написано: «Целую тебя, мой любимый Павлушка, и жду ответа, как соловей лета», и двух голубков в васильковом веночке нарисовал. Голубки смешные, похожие на ворон, но Павел был счастлив. Настолько счастлив, что не мог ни о чем думать, кроме как о Насте и о ее письме. Лежало письмо в нагрудном кармане, и он каждую минутку бережно притрагивался к нему рукой. Знал бы старшина эскадрильи, чем занимался в часы самоподготовки примерный курсант Ярчук. Огромный и светлый учебный класс, уставленный маленькими столами, над каждым столом склонилась стриженная голова, курсанты самостоятельно изучали дисциплинарный устав Красной армии, вели записи. Старательно что-то писал на тетрадном листе Павел. Письмо Насте писал. Иногда поднимал голову, смотрел со счастливой мечтательностью в окно, из которого виднелись в синей дымке громады далеких Кавказских гор. Насте и не снились такие горы, и он рассказывал в письме о них. Писал, что шел вчера в строю на стрельбище и глядел на горы. И казалось ему, что горы тоже двигались в ногу со строем. Смотрел Павел на белые портьеры из тяжелого шелка, спадавшие по бокам окна к самому полу. Настя никогда не видела таких портьер, да и слова такого не слышала. И о портьерах писал. Жаль, что нельзя ничего сообщить о полетах, о прыжках с парашютом. Не летал, не прыгал еще Павел, а самолеты видел только издали. Но придет время, все будет. И полеты, и прыжки. Зато форму он носит настоящую, летную. На суконной гимнастерке голубые, как утреннее небо, петлицы, а в петлицах серебряные пропеллеры. А сапоги такие, что на десяток лет хватило бы в школу ходить. Да что говорить, пришлет Павел Насте фотокарточку. Получает же он в месяц 40 рублей денежного содержания. Уже пролетело больше 2 месяцев, как Павел в летном училище. Вот и лежат в его кармане 80 рублей нетронутыми. А зачем курсанту тратить деньги, если он на всем готовом? Мало ли что можно купить в военторговском ларьке. Но через месяц разрешат увольнение в город по выходным дням. Тогда Павел раскошелится, сфотографируется в полный рост. Настя тоже должна сфотографироваться и прислать ему карточку. Почти все курсанты носят при себе карточки девчат, а он нет. Настя же не дарила ему карточки. Длинное письмо у Павла получилось. За 2 часа самоподготовки многое можно написать про горы, про портьеры, о полученной благодарности, о том, что к завтраку и ужину курсантам дают белый хлеб с маслом, но это между прочим. Главное, Павел рассказывает Насте в письме, как они заживут, когда окончит он училище. Его, конечно, пошлют на Дальний Восток, всех лучших летчиков туда посылают. Поедет с ним и Настя, увидит новые земли, новых людей. И всегда она будет с ним, с Павлом, который не мыслит себе иной жизни, кроме трудной и опасной жизни военного летчика. Кажется, написал обо всем. Прежде чем запечатать конверт, снова перечитал письмо, выискивая грамматические ошибки. Трудная наука — грамматика. Однако теперь все трудности Павлу нипочем. Бег его светлых, праздничных мыслей прервало требовательное дребезжание электрического звонка, донесшегося из коридора. В классе заскрипели стулья, зашуршала бумага. Павел торопливо заклеил и надписал конверт. Раздалась зычная команда дежурного: «Закончить занятие и потом встать, выходи строиться на обед». Учебные группы строились в колонны на заасфальтированном дворе перед фасадом учебного корпуса, внушительного 3-этажного здания из серого кирпича. Перед тем, как встать в строй, Павел успел опустить в почтовый ящик письмо. А по пути в столовую, когда группа горланила тачанку, подсчитывал, сколько дней письмо будет идти до Кахановки и когда можно ожидать на него ответ. Павел вообще любит подсчитывать. Недавно он вычислил, что из кирпича, который уложен во все здания их учебного городка, можно построить две кахановки. Две кахановки из камня под жестью или черепицей. И в каждой хате деревянный пол, электричество, радио. А ведь когда-нибудь будет такое? Обед позади. Возле столовой опять построение. Некоторые курсанты ворчат. Команда, становись, в печенках, мол, у них сидит. А Павлу нравится. Новая жизнь у него, и все по-новому. Даже в казарму, которая от столовой в 100 метрах, идут строем. После обеда полагается мертвый час. Не привык Павел спать днем, но порядок есть порядок. Сейчас зазвучит команда, и надо раздеваться. И тут же услышал: курсант Ярчук, курсант Черных, к выходу! Это заорал на всю казарму Дневальный. Недоумевая, Павел побежал на голос. Увидел рядом с Дневальным рослого красноармейца в замусоленной гимнастерке и с противогазом через плечо. «Посыльный дежурного по училищу», — представился красноармеец, лихо и с вывертом подбросив руку к козырьку фуражки с голубым околышем. «Вам приказано явиться к начальнику училища». Никогда не мог предположить Павел, что один день способен одарить человека горой счастья, а затем утопить это счастье вместе с человеком в море непоправимой беды. О беде он пока не догадывался, хотя в груди повеяло холодком от предчувствия недоброго. «Зачем?» — мучительно размышлял он, когда бежал по заасфальтированному двору, когда поднимался на третий этаж знакомого серого здания, где располагались учебная часть и начальник училища. А сзади, густо сопя, громыхался пожищами Саши Черных. Высокий, длинноногий, худой и, словно в оправдании своей фамилии, черноволосый, сумрачно-черноглазый, темноликий. Павел познакомился с ним еще во время экзаменов и, узнав, что Черных родился в Березне, соседнем с Кахановкой селе, из которого отец Павла привез когда-то мачеху Ганну и Настику, подружился. Саша был старше Павла на 4 года. На гражданке он работал шофером, не раз проезжал через Кахановку, а в училище прибыл из воинской части, где отслужил действительную. В обширной и дремотно-пустынной комнате приемной начальника училища по очереди доложили дежурному командиру, что явились по вызову. Тот, подавив зевотный вздох, тут же нырнул за тяжелую, обитую темным дерматином дверь, на которой блеснула золотыми буквами табличка «Начальник училища», и вскоре возвратился. — Ярчук, заходите, — сказал дежурный, кивнув головой на приоткрытую дверь. Павел почувствовал, что сердце его оборвалось и растаяло. Еще минуту назад он твердил про себя, как нужно отрапортовать начальнику о своем прибытии, а тот перешагнул порог и замер, придавленный какой-то тяжестью и будто ослепленный обилием света, лоснящейся мебелью, красной ковровой дорожкой. Услышал из глубины кабинета негромкий и спокойный голос: «Проходите сюда, товарищ Ярчук». Только теперь Павел рассмотрел за столом полковника, седовласого человека с добрым округлым лицом и грустными, по-отцовски внимательными глазами. Глаза полковника подбодрили его. Окрепшим шагом подошел к столу, глубоко вздохнул, чтобы доложить по форме, но полковник тихо сказал: «Садитесь, пожалуйста». Павел присел на краешек мягкого кресла и, чувствуя, как воротник гимнастерки давит шею, как мелкие росинки пота вспухают на его лице, уставился испуганно ожидающе на этого седого и совсем не страшного человека. А полковник, будто позабыв о Павле, читал какую-то бумагу с синим расплывчатым штампом в уголке. Наконец он поднял свои мягкие внимательные глаза с тусклыми огоньками грусти и заговорил. Голос полковника был задумчиво мягким, напоминающим голос первого учителя Павла. «Прошу. Ярчук, вы, надеюсь, не из слабонервных? У нас будет серьезный мужской разговор. Он неприятен и для вас, и для меня. Вы отдаете себе отчет, что вы еще юноша, и что у вас вся жизнь впереди? — Да, отдаю, — ответил Павел, не слыша своего голоса. — Я это говорю к тому, — раздумчиво продолжал полковник, — что для вас не должно быть трагедией, если вам придется выбирать себе новую профессию. — Почему? — Павел уже смотрел на полковника с жарким ужасом. — Ну, потому что есть много других интересных профессий, — уклончиво ответил полковник. — Учитель, врач, инженер, агроном, электрик, да мало ли каких. — А вам захотелось обязательно стать летчиком. — Неразумно это, учитывая, что с родственниками вашими неблагополучно. — Я же писал. Павел вскочил с кресла. — Садитесь. — Знаю. Вы писали в Москву об отце, просили дать вам возможность поступить в летное училище. Эту просьбу уважили. А сейчас выяснилось, что не все вы написали об отце. Впрочем, самое главное то, что некоторые другие ваши родственники репрессированы, а некоторые раскулачены. — Брехня это! — запальчиво воскликнул Павел, чувствуя, как похолодели под его руками подлокотники кресла. — К сожалению, правда, — будто с сочувствием сказал полковник. — Вот ответ председателя сельсовета на наш запрос. Может, вам еще неизвестно, Ярчук Андрон, служивший у Деникина, вам кем приходится? — Никем. У нас полсела Ярчуков. — А здесь написано, что он ваш крестный отец. — Неправда. В глазах полковника залегло сомнение. — А кулачка, босок Аляна, она сестра вашей матери? — Да. После мучительной паузы проговорил Павел. Двоюродная сестра. Он раньше никогда не задумывался над тем, что покойная Аляна — их родичка. А кузнец Дмитро Шевчук — двоюродный брат отца. Павлу казалось, что его окружила черная удушливая пустота, и голос полковника доносился откуда-то из-за ее пределов. А Ярчук Данила? Не знал Павел, кем приходится ему Ярчук Данила. Мало ли у него в Кахановке двоюродных и троюродных. Когда живешь рядом с ними, никогда об этом не думаешь. В селе не чтят дальнего родства. Ведь семьи у всех большие. Поди, упомни, как сложилась родословная каждого семейства. Полковник еще о чем-то говорил, упоминал чьи-то имена. Мелькнула и угасла в памяти фамилия Степана. Павел уже ничего не воспринимал. Где-то в нем, в самой глубине, закипали слезы, и он до скрежета стискивал зубы, чтобы не разрыдаться, не выпустить из души на волю сжавшийся в пружину вопль. Пересилил себя и снова стал слушать, будто для того, чтобы до конца испить горечь этих тяжких минут. Зло написано. — говорил полковник, уставив болезненно сумрачный взгляд в бумагу. — Если здесь и половина правды, все равно другого выхода нет. Надо отчислять вас из училища. — Зло написано, — с болью подумалось Павлу. — И кто же пишет? — Степан. — Его двоюродный брат. — Что сделал плохого ему Павел? Зачем же замесил он правду на злобные лжи? А бумага, которая лежала перед полковником, была написана вовсе не Степаном. Степан Григоренко упоминался в ней как репрессированный родственник Павла Ярчука. Ответ же на запрос из училища составлял дружок и соперник Павла, Серега, сын Кузьмы Лунатика, который с приходом нового председателя стал секретарем сельсовета. Павлу все казалось кошмарным сном. О, если б можно было проснуться! Иначе нет у него завтрашнего дня, нет смысла жить дальше. Ну как же он вернется в Кахановку? Что скажет Настя? Вспомнил об отправленном ей письме и задохнулся от мучительного стыда. Нет, ни за что не покажется он на глаза Насти. Полковник понимал состояние сидевшего против него юноши. Знал он и о том, что Павлу не к кому возвращаться домой. А тут еще доложили, что хранившаяся на складе одежонка, в которой Павел Ярчук приехал на экзамены, хлипкая для зимы. Отправить же его домой в военном обмундировании нельзя. Не пробыл он в училище положенных для такого случая 3 месяцев. — Товарищ Ярчук, — тихо заговорил полковник, — я вам не советовал бы ехать домой. Я и не собираюсь. — Куда же вы? — Не знаю. — Вам 18 лет? — Скоро будет. — Через 1-1.5 года вам все равно надо идти на действительную службу. — Да. — Так оставайтесь сейчас добровольцем. Зачислим вас красноармейцем в хозяйственную роту. Другого выбора у Павла не было. Уходил он из кабинета полковника нищим, опустошенным. Отняли у Павла единственное его богатство, его мечту. А у родины, может быть, отняли будущего полководца. Долго стоял он потом в пустынном коридоре и сквозь слезную муть смотрел с 3-го этажа на училищный плац. Там маршировали, занимаясь строевой подготовкой, курсанты. А Павел уже не курсант. Вон печатает шаг бывшей его эскадрилья. Шагает, будто ничего не случилось. Его Павла место в строю занято курсантом, который раньше стоял ему в затылок. Не бывает в строю пустых мест. Вдруг яростно хлопнула дверь приемной начальника училища. В коридор вылетел Саша Черных. По его перекосившемуся черному лицу катились крупные слезы. Саша стыдливо вытирал их рукавом гимнастерки, бурно всхлипывал и басовито с подвываниями ревел. Павлу неожиданно стало смешно. Длинный Черных, бывалый шофер, плакал навзрыд, как дитя маленькое. Сволочи! Подойдя к Павлу, гудел сквозь всхлипывание Саша. Я ж говорил на приемной комиссии, что батька неделю был в петлюровском обозе. Промолчали. А теперь получили из сельрады бумагу и в шею гонят. — Но хоть правду из сельсовета написали? — спросил Павел, не столько интересуясь обстоятельствами дела Саши, сколько думая со злобной тоской о подлом коварстве Степана Григоренко. Правду по-разному можно написать. Петлюра ворвался в село, согнал всех мужиков на площадь и приказал всем, кто имел лошадей, ввести его бандюков. Иначе пуля в лоб. Я же говорил на комиссии. — Домой поедешь? — глухо спросил Павел. Саша перестал всхлипывать, уставил на него яростный темный глаз и ответил с какой-то значительностью и торжественной серьезностью. Домой. Поеду и спалю хату головы сельрады, чтоб не был собакой. Глупость болтаешь. Дотла спалю. Саша задыхался в злобственном экстазе. Павел скривил лицо, будто глотнул кислого. — Не веришь? — возмущенно заревел Саша, надвигаясь грудью на Павла. — Смотри! И показал обрубленный мизинец на левой руке. Сам оттяпал. Нарочно. Зачем? Братишку младшего. Гадюка укусила, и он помер. Так я пошел на дровник, секанул по пальцу топором и дал слово убить 100 гадюк. Убил. 100-ю принес показать деду, а он говорит: уж. У нас и ужей гадюками называют. Так я заново начал охотиться. 2 года поднимал счет, даже ночью с фонарем в лес ходил. А ты говоришь. — Саша, будь другом, — взволнованно заговорил Павел. — Заедь в Кахановку и расскажи все обо мне Насте. Сам не мог написать. — Сделаю,